Глава 13. К сообщению о том, что Антон учинил на базе, Даяна отнеслась спокойно. Казалось, ее судьба Огрянку больше не интересовала. «Почему бы и нет?» — подумал Андрей. «Если она окончательно решила забыть прошлое и натурализоваться в 2005-м». Сейчас главной задачей было уничтожение северной десантной группы дугуров. Оставив заслоны для блокирования прижатой к земле медузы и перехвата уцелевших в лесу монстров и инсектоидов, если они вздумают проявить какую-то активность, все наличные силы бросили на ликвидацию вражеского плацдарма. Вторую медузу нейтрализовали быстрее и проще, чем первую, что значит опыт. А потом начали планомерную зачистку местности. Хорошая штука — господство в воздухе. Можно летать, никого не опасаясь, охотиться с бреющего даже за одиночными целями, как немцы в первые месяцы войны. Гравипушки бронеходов крушили и кромсали лес, давили живую силу противника или выгоняли ее на открытые места под минометный и пулеметный огонь рейнджеров, со всей яростью мстящих за гибель товарищей. Разгром был полный. Правда, до конца сохранялось опасение, что экипажи «Медузы», если они, конечно, сумели выжить под прессом огромной гравитации, найдут в себе силы вызвать подкрепление из других районов Волгалы или непосредственно из метрополии. Новиков, Шульгин и Антон в этом побоище, а точнее дезинсекции, участия не принимали. С пилотированием флигеров и управлением танками вполне справлялись курсантки, которых в полевой бой больше не пустили. «Не женское это дело», как выразился капитан Ненада, успевший при всей своей занятости непосредственными обязанностями оказать знаки внимания мадам Даяне, которая произвела на него гораздо большее впечатление, нежели 18-19-летние девчонки. Разница в происхождении и общественном положении его не смущала. И не таких аристократок видел он в Севастополе и Стамбуле. Намекнул ей, что когда все кончится, неплохо бы организовать по случаю победы ужин, совмещенный с тризной, как у русских воинов полагается, в явном расчете, что знакомство удастся развить и продолжить в желательном направлении. Вместе с Удолиным и его командой, с Куратовым и Шат-Урхом, Левашов пропустил в кабинет, выделенной Ирине, Анну с Натальей и Аллой. Им короткая вылазка на Волгаллу понравилась, и дамы захотели расширить и углубить полученные впечатления. Скучно ведь сидеть на пароходе или в тихом городке форта, в то время как остальные друзья и подруги упиваются приключениями. Это Анна так думала, чувствуя себя незаслуженно отстраняемой от всего интересного. Мало ей показалось увиденного и пережитого в Южной Африке. Да может и мало при ее-то характере. Алла, кроме всего прочего, хотела оказаться поближе к Ростокину, присмотреть, чтобы он не слишком увлекался местными девушками, с воскрешенными представительницами которых успела познакомиться и тут же ощутить в каждой из них угрозу своему семейному благополучию. Она знала натуру Игоря и не могла поверить, что он останется холоден и верен ей, попав в окружение еще сотни с лишним таких же, как-то упуская из виду, что 100 красавиц гораздо безопаснее, чем одна, вовремя попавшаяся на глаза в подходящих условиях. Ну а Наталья просто не могла упустить очередной возможности посетить свою любимую планету, где она впервые ощутила себя по-настоящему счастливой. Как писал классик, стало шумно и весело. Женщины еще на Волгалле переоделись подходящим образом, поэтому готовы были немедленно выехать на перевал, где Игорь продолжал караулить свой трофей. Едва удалось их отговорить с помощью Ирины. На фронте пока условия для пикника не совсем подходящие. Пусть идут те, без кого не обойтись, а мы и здесь найдем чем заняться. Ее тон дискуссии не предполагал. На большом флигере отправились Новиков, Шульгин, Антон, Удолин со Скуратовым, ну и Шатурх, конечно. Видно было, что Константин Васильевич с ним хорошо поработал. Дугур был замкнут, послушен и гораздо меньше походил на мыслящего, чем всего неделю назад. «Что ты с ним сделал?» — спросил Андрей профессора, крайне сожалея о неполноте своего образования. Ему бы к его философскому еще и медико-биологическое, куда бы свободнее он себя чувствовал в нынешних обстоятельствах. Летели не спеша. Перед тем, как выйти к перевалу, сделали большой круг вдоль границ долины. Антон и Сашка, занявшие отсек управления, наблюдали за поверхностью и небом. Остальные могли курить и беседовать. Виктору беседовать не хотелось. Ему интереснее было происходящее в данные мгновения. Внизу, вокруг и внутри себя. «Ничего особенного», — ответил Удолин на вопрос Новикова. «Временно пресекли кое-какие нервные связи. Теперь у него вовне открыты только отдельные корковые области, создававшие подобие личности». «Для кого?» Андрею это показалось важным. «Точный вопрос. Думаю, для него в первую очередь. Видишь ли, он принадлежит к той касте, варне, страте, которой положено считать себя разумными, образованными, свободными, творческими, одним словом, личностями». «И это понятно», — мысленно согласился Новиков. В сталинское время, уж это он помнил, было множество людей также ориентированных. Мы умные, свободные, раскрепощенные революцией от свинцовых мерзостей прежней жизни. Сноска. Максим Горький, он же Алексей Максимович Пешков. «Все же не под угрозой бытогов и дыбы написано. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. В душе подходящий настрой иметь требовалось. Так у нас была только пропаганда, пусть и агрессивная, пусть репрессиями подкрепленная, однако примитивная. Хочешь — воспринимай, хочешь — подальше пошли. Всегда были варианты. В итоге всего через полвека послали. А здесь биотехнологии тысячелетние». «Кем положено?» — задал он следующий вопрос. «Он нам кое-что вякал насчет еще более высших. Выяснили? Это как исторический материализм подсказывает, умнейшие должны быть личности, особи. Я даже и представить себе не могу, насколько грандиозная программа придумана и работает». «Пока нет. Во всем нужна постепенность и осторожность. Вдруг в него системы самоуничтожения вживлены. Давай сначала с тем, с чем можем, разберемся», — удивительно мягко ответил Удолин. «Верно рассуждаешь, Андрей», — неожиданно вмешался Скуратов, до того словно бы и не вникавший. «Грандиозная программа — это очень точно. Если придумана гениальной личностью, остается преклониться. А если абстрактным рассеянным разумом? Я наши варианты альтернатив тщательно изучил. Совершенно ниоткуда взялись вдруг цивилизации Шумера, Вавилона, Египта, только что неолит, и сразу города, законы Хаммурапи, пирамиды и тому подобное. Вот тут и разминулись. Одним технологическая цивилизация понравилась, других на биологическую потянула. Долетели, начали разбираться. Растокина освободили с боевого поста в рубке бронехода, где ему сидеть явно надоело, если не сказать резче. Почти 3 часа в постоянном напряжении, ожидая неизвестно чего в любую следующую секунду. Шульгин отвел его на полянку, защищенную от ледяного пронзительного ветра, с юга грядой красных зубчатых скал. Здесь обосновались офицеры с пламенем, развернутым в сторону опасного близкого леса. Но выглядели они спокойно, костерок развели, покуривали, вели неспешные разговоры. Какая, по сути, разница? Чужая планета, Галицийский фронт или Кавказская линия времен поручика Лермонтова? «Мой крест я несу без роптанья. То или другое наказание, не все ли одно, я жизнь постиг. Судьбе, как турок или татарин, за все я ровно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу». Сноска. Михаил Лермонтов, Валерик. «Сидите, сидите, господа», — разрешил Сашка, вскочившим при его появлении рейнджером. «Вот и корветон-капитан с вами отдохнет, вы его не обижайте». Удолин поставил шат Урха напротив медузы, чуть левее гравитационного конуса, граница которого отчетливо ощущалась с нескольких метров. «Спроси его, под такой нагрузкой внутри мог кто-нибудь выжить?» — предложил Новиков. И на всякий случай объяснил гуманитарию, что физически означают 15G. Константин Васильевич частично вербально, частично ментально начал с Дугуром диалог, судя по его длительности, значительно выходящий за пределы конкретного вопроса. «О чем это он?» — осведомился Андрей Ускуратова. «Тот вместе с Удолиным работал с объектом, должен понимать». «На этом уровне я не понимаю. Я занимался с подстрочными переводами допросных листов. Разговорной речью, простите, не овладел». «Кто на что учился?» — только и ответил Новиков, чтобы оставить за собой последнее слово. Профессор указал Шат-Урху на флигер. Тот послушно подошел и сел на то же место, где сидел по дороге сюда. «Скажи Игорю», — повернулся Константин Васильевич к Андрею, — «что нагрузку можно снизить втрое. Урх говорит, в таких аппаратах экипаж составляют обычно 3 полумыслящих одного с ним вида, но другой квалификации. 15 ваших же они выдержать могут, но им сейчас очень плохо. Если станет хотя бы 5, они обретут способность двигаться, не представляя при этом опасности. А тех, что валяются внизу, инсектоидов, как вы их обозначили, предварительно лучше убить. Иначе могут быть неприятности, которых Шат-Урх не хочет. Для себя или для нас? Вы будете смеяться, как говорят в моей любимой Одессе, но для себя. Как вы не поймете, Андрей, мы сделали из него почти нормального человека. Разорвали связь между лобными долями и основной массой мозга головного и спинного. Теперь инстинкты на личность не давят. А вы бы знали, какие это мощные, тщательно разработанные и невероятно гибкие инстинкты. «Константин, что ты несешь?» Усмехаясь, подошел Шульгин, обладающий настолько тонким слухом, что услышал слова некроманта, пока разговаривал с Ростокиным и офицерами, да еще и выпил с ними по глоточку. «А почему и нет? Игорь в стрессе по одной причине, поручики по другой. Ты думай, что говоришь». Тут Сашка был в своем праве. Уж он-то учил общую биологию, нейрофизиологию и ряд смежных, иногда очень специальных, вроде Z-фармакологии наук, и почти все сдавал на отлично. Какие нахрен гибкие инстинкты? Горячий снег, жевательная сталь и так дальше? Конкретно, инстинкт либо есть, либо нет. Один из сильнейших — самосохранение. В армии сержанты выбивают довольно успешно. Размножение тоже, причем один за счет другого и наоборот. Доходчиво излагаю. Можно удивиться, но такое бывает. Всего в нескольких метрах стоял бронеход, а все о нем будто и забыли, после того, как вышел из него Ростокин. Даже Игорь не вспомнил о своей оставленной за пультом гравипушке боевой подруге. Пока специалисты то ли в шутку, то ли всерьез припирались на высоконаучные темы, девушка 333, она же Лиза, убрала направленное на медузу гравиполе до уровня, названного профессором. Потом легко выпрыгнула наружу через командирский люк. И опять на нее никто внимания не обратил. Возможно, что опять проявлялось действие дугурских психополей, деформировавших целенаправленно или автоматически окружающую действительность по типу ловушек сознания. Еще бы чуть-чуть, и унесло победителей неизвестно в какую даль. На юную курсантку морок не влиял. Она все видела, слушала, делала свои выводы и принимала личные решения. Постояла рядом со спорящими мужчинами, возможно, ожидая, увидят ли они ее, скажут что-нибудь важное, не дождалась. Сделала десяток шагов, подняла автомат и начала короткими очередями расстреливать валявшихся под опорами медузы существ. Они как раз почувствовав облегчение после уменьшения перегрузки, неуклюже зашевелились. На таком расстоянии пятикратное тяготение не могло помешать пуле 7,62 точно лететь в цель. Зато, попадая в нее, она приобретала массу и убойную силу тяжелой пулеметной. «Эй, ты чего там?» Увидев девушку, запоздало крикнул Новиков. «Было сказано, лучше убить», — обернулась она. «Я согласна. Такие на нас кидались и многих ранили. Убила, пока вы не передумали. Мужчины часто и немотивированно меняют свои решения. Нужно думать самой». Голос у девушки был ровный, логика убедительной, лицо умным и красивым, но что-то в ней Андрею не нравилось. Наверное, в силу своего номера она была недоучена до уровня, подходящего к внедрению в человеческую жизнь. Другая бы предварительно спросила: «Дядя, так стрелять или нет?» Другая: «Настя?» Новиков взял у нее из рук автомат. Ствольная накладка горячая, магазин пустой, но на поясе еще 6. «Молодец, старший курсант, твоя служба будет отмечена. Все правильно сделала». «Подпоручик!» — крикнул он рейнджеру, который был ближе всех. «Иди сюда. Окажи девушке внимание, чаек вы там, вижу, заварили». «Чефирь, господин генерал», — с некоторым смущением ответил офицер. «Вот и ей налейте, и сахара побольше. А тебе, Игорь, порицание. Сначала о подчиненных думать надо, потом о себе». «Простите, Андрей Дмитриевич, словно затмение нашло». Ростокин на самом деле выглядел растерянным. «Ладно, не на тебя одного, но все равно». Андрей не закончил фразу, потому что и сам не знал, как. «Так что, Константин Васильевич, теперь пойдем?» — спросил он. «Твой пациент готов разговаривать с родственниками убедительно». «С учетом уже случившегося», — внезапно сказал Скуратов, — «придется. А нет, мы поможем». Андрей посмотрел на академика с уважением. Больше всего он не выносил интеллектуалов-либералов, в дело и не в дело любящих вспоминать о гуманизме и правах личности, как будто изначально страдающих стокгольмским синдромом. Сейчас Виктор держал себя правильно, как и полагалось другу Ростокина. Только что немного странно, с Игорем он здесь общался меньше, чем, казалось бы, следовало. «Пойдем, я, ты, Урх и Антон. Остальные пусть держат внешний периметр», — с мрачноватой усмешкой сказал Удолин. «Я тоже», — упрямо сказал Скуратов. «Попозже, сначала рекогносцировка. Зачем нам сразу всеми научными силами рисковать?» Шульгин кивнул, поддерживая Новикова. «Побудем здесь, Виктор. Наша от нас не уйдет, пока разъяснишь мне кое-что. Ты, Саша, давай-ка лезь в машину и резко сбрось поле сначала до 2, а как мы по трапу полезем совсем», — предложил ему Андрей. «Я при 5 и даже 2 уже за свои действия не отвечаю. Давно спортом не занимался». «Иди, иди, сделаю как надо». Внутри «Медузы» было совсем темно. «От большой силы тяжести освещение аварийное отключилось», — переводил Удолин слова Шат-Урха. Они вдвоем шли впереди, Антон и Новиков с поднятыми пистолетами 3 шагами сзади. «Сейчас исправим». Андрею здесь сразу не понравилось. Мало что темно, так еще пахло очень неприятно. И пол под ногами мягко пружинил, как живая ткань, будто они вроде пророка Ионы очутились в чреве кита. Сейчас как брызнет со всех сторон желудочным соком, и пистолеты не помогут. Через 2 показавшихся очень долгими минуты свет загорелся. Вернее, не загорелся в нашем понимании. По стенам, постепенно повышая яркость, начали вспыхивать в беспорядке разбросанные плафоны. На вид не то древесные гнилушки, не то громадные в кулак светляки. Спектр был похожий, биолюминесцентный. При свете ощущение, будто находишься внутри живого существа, только усилилось. Да так оно и было. Все те же нестыковки, вполне технологическое оборудование Дугурской базы в пещерах, огнестрельные метрольезы монстров и одновременно живые звездолеты или машины времени. По буро-синюшному тоннелю, похожему на пищевод или, хуже того, прямую кишку, Шат-Урх повел их наверх, что-то поясняя Удолину. Пилотская кабина располагалась в куполообразном вздутии под самой крышей. По кругу расставлены ложементы, напоминающие полураскрытые раковины устриц. Здесь запах сырого мяса и гниющих растений стал почти невыносимым. При появлении людей из своих гнезд начали выбираться существа, похожие на тех, с какими пришлось сражаться профессору и Шульгину в пещерах. Мельче Урха и не такие человекообразные. Только их было не три, как говорил Шат-Урх, а четыре. Возможно, ложементы имели противоперегрузочные свойства, иначе трудно представить, как эти субтильные гуманоиды могли 3 часа выдерживать нагрузку, с трудом переносимую тренированными земными летчиками и космонавтами, в течение нескольких секунд, в крайнем случае минут. Чтобы хоть немного перебить вонь, Новиков с Антоном закурили. «Здесь допрашивать будешь или на свежий воздух выйдем?» — спросил Андрей Удолина. «Убедимся, что кроме этих больше никого нет, и выйдем».